вот я приехал, я примчался и постучал в свое окно. Но я ответа не дождался, и в доме пусто и темно. Только ветер за углом всю ночь заносит снегом дом. Вот я приехал, я примчался карманом, но с умом. Я все куда-то в жизни рвался, но все грустил я облом. А дом мой быстро опустел, и все исчезло, что имел. И что же теперь? И что же теперь? Снова за дверь. Приехал, я примчался. Вот я приехал.